Она ведь и так не могла бы от него никуда убежать. Как он вам объяснил это?» Перес пожал плечами и улыбнулся. «Надеюсь, мистер Филлипс, вы не сердитесь, что я выставил полицейский пост около вашей больничной палаты. Впрочем, такой же пост я выставил и у палаты мистера Риордана. Как вам известно, муж Селли, хотя и не ранен, но должен несколько дней пробыть под наблюдением врача. После своего прыжка в ледяную воду. Кроме того, вы все трое в состоянии полного изнурения. Можете выставить по полицейскому на каждом углу», — усмехнулся Барт. «Мне на все это наплевать. Я хочу одного — выспаться». «Да, конечно. Но давайте перейдем, наконец, к делу. Рассказывайте, мистер Филлипс». Все было так. Мы сидели в пятницу вечером в домике и ужинали. Все трое. Устали от долгой поездки. Ванда еще по дороге стала жаловаться, что у нее болит голова, и поэтому все время лежала на заднем сиденье. Ну вот. А тут вдруг у нее вдобавок испортилось настроение. Испортилось настроение? По какой же причине? Бог мой, да разве вы не знаете женщин? От тысячи причин у них одно портится. Плохо себя чувствуют или раздражены, злятся на кого-то. На кого же злилась ваша жена? На вас или на миссис Риордан? На обоих, я думаю. Она ревновала к каждой женщине, достаточно было посмотреть на нее. Разумеется, между мной и Селли ничего такого не было. Она просто младшая сестра моей соседки, но Ванда не желала ничего понимать. Как бы то ни было, она рассердилась и выскочила из домика. Это вполне в ее духе, такие выходки. Чуть что не по ней, всегда у крыльца дома. Некоторое время спустя я пошел вслед. А бывало что-нибудь не по ней, мистер Филлипс? Нет, не часто. Мы обычно ладили. Короче, она побежала с холма по дороге, которая идет от переднего крыльца дома. Некоторое время спустя я пошел следом. Почему? Господи, да потому что она совсем не знала окрестностей. Я подумала, вдруг еще заблудится. Уже стемнело и... Скажите мне, мистер Филлипс, а передняя дверь домика была открыта, когда вы ужинали? Когда Брауны приехали в субботу, она была распахнута. Думаю, да. Сейчас, когда вы сказали об этом, я точно припоминаю. Мы внесли багаж в дом, было еще не так холодно, и мы решили немного проветрить комнаты. Ага. Продолжайте. Итак, вы пошли следом за женой. И что дальше? Я увидел, как она спустилась по дороге, и вдруг исчезла в кустах справа. Я звал ее несколько раз, но она так и не откликнулась. Когда я пробрался сквозь кустарники, увидел, она стоит на скале у маленького озера под водопадом и смотрит в воду, а всего в нескольких метрах позади нее появился этот человек с ружьем. Он скинул ружье и прицелился в Ванду. Я вскрикнул, но он в тот же миг спустил курок, и Ванда упала в озеро. Я бросился на убийцу, сбил его с ног и попытался отнять оружие. Уже схватился за ружье, но он сильно ударил меня и вырвал его. Он так ткнул мне прикладом в живот, что я упал, но мне удалось схватить его за ноги и дернуть. Он упал навзничь и, мне кажется, ударился затылком о камень. Наверное, даже потерял сознание в этот момент, потому что не успел выстрелить в меня, пока я вставал и бежал к лесу. «Ага», — сказал Перес. «Значит, вы оставили этого человека лежать на земле. И он был, видимо, без сознания, иначе выстрелил бы в вас. Но если он был без сознания, почему вы не отняли у него ружье?» «Потому что он не выпустил его из рук», — ответил Барт. Кроме того, я не был уверен, действительно ли он без сознания или только прикидывается. Я предпочел спастись бегством, а некоторое время спустя я услышал, как он гонится за мной».